Глава 48. «Постойте!» — крикнула Дженни. Женщина с трудом встала на ноги и, спотыкаясь, побежала между деревьев. «Уйдите! Я вызову полицию!» — не оглядываясь, завопила она. «Успокойтесь! Клянусь, я не причиню вам зла! Я...» Запутавшись в зарослях плюща, женщина вновь упала, испустив глухой крик. Дженни подбежала к ней и мягко положила руку на спину. Тело женщины содрогалось в рыданиях. Наконец она повернулась, и Дженни постаралась не вскрикнуть при виде длинной раны на ее лбу. Края пореза посинели и вздулись. Кровь в ране смешалась с грязью и мелкими осколками известняка. Увидев перед собой Дженни, женщина почему-то облегченно вздохнула. «Давайте помогу!» Дженни вытащила платочек, бутылку воды и прижала мокрую ткань к порезу. Женщина дернулась, словно раненое животное. «Спокойно. Я хочу протереть вам глаза. Как вас зовут?» «Эмми», — неуверенно сказала женщина. Бедная вся трясется, лицо как простыня. «Где вы живете, Эмми?» «В клинике. Я прохожу там курс. Вот вышла погулять и...» «Все в порядке. Постарайтесь минутку не двигаться». Дженни осторожно промокнула глаза раненой. Кровь уже подсохла и отставала мелкими чешуйками. Несчастная продолжала дрожать, а тут еще и ветер. Пришлось снять куртку и накинуть Эмми на плечи. Однако странное платье, да еще и запутавшиеся в волосах листья. Женщина никак не походила на клиента эксклюзивной диетологической клиники, скорее напоминая пациентку психушки. «По-моему, вам надо в больницу». «Надо-то надо. Вот только как ее туда доставить? В клинику не войдешь. Придется объяснять, как она вообще очутилась на территории. Если удастся дотащить женщину до начала аллеи, можно вызвать такси. Или, например, попросить Эндрю сообщить о пострадавшей одному из охранников». «Нет, нет. Доктор Кавендиш обо мне позаботится», — подала голос Эмми, нарушив ее размышления. «Главный врач клиники?» — спросила Дженни, до сих пор подозревавшая, что Эмми — одна из бывших пациенток сосного края, решившая совершить паломничество к памятным местам. Пришла, расстроилась, растерялась. «Ну да, поможете мне найти дорогу? Это где-то там». Эмми вытянула измазанную кровью руку, указав в противоположном от клиники направлении. Дженни кивнула. Дорогу она могла найти даже с закрытыми глазами. «Доведет пострадавшую до выхода из леса, а там уж до клиники рукой подать, только пройти через парковку». Дженни облегченно и слегка виновато вздохнула. Хорошо, что нашелся простой выход. У нее и без этой дамы забот полон рот. «Ладно, держитесь». Она протянула Эмми руку, и женщина медленно поднялась. Подождав минутку, пока раненая не придет в себя, Дженни вывела ее на тропинку. «Что вы здесь делаете?» — едва слышно поинтересовалась Эмми. «Брат попросил меня отнести кое-какие инструменты его приятелю. Тот работает здесь охранником», — соврала Дженни, похлопав по звякнувшей сумке. Привычка непринужденно лгать вновь сослужила ей хорошую службу. К счастью, женщине было не до расспросов, она лишь рассеянно кивнула в ответ. «Значит, здесь клиника красоты? Ну и как вам?» «В целом неплохо, только еды маловато, зато полно всяких препаратов», — с трудом проговорила Эмми, словно каждое слово отдавало болью у нее во лбу. «Похоже, тут мало что изменилось», — усмехнулась Дженни. «Что вы хотите сказать?» — удивилась Эмми. «Нет, ничего. Просто слышала, что раньше пациентов здесь пичкали лекарствами, чтобы они вели себя спокойно». «Ну, сейчас все иначе. Да и пища неплохая, просто очень скудная». Дженни кивнула. «Не стоит расстраивать несчастную». Они миновали здание старого мусоросжигателя. «Интересно». Над крышей вьется дымок. Она была уверена, что здание и территория лечебницы погрузились в спячку, когда 5 лет назад двери соснового края закрылись навсегда. Представляла себе спящую красавицу братьев Гримм, сравнивала сказку с дремлющей целый век лечебницей, погрузившейся в забвение и заросшей диким плющом. «Зайти внутрь я с вами не смогу». «Почему?» — Эмми удивленно нахмурилась. «Ну, на территорию ведь заходить нельзя. У охранников будут неприятности, если доктор узнает, что я пробралась тайком». «Ах, да». «Ничего, со мной все будет в порядке. Главное — понять, где я нахожусь». Они пошли дальше. Сверкнула молния, и первые тяжелые капли дождя упали на землю. «Не понимаю, зачем вам платить такую кучу денег за месяц в клинике. Вы и без того прекрасно выглядите». Эмми остановилась, хрустнув веткой, и оглядела Дженни с ног до головы. «Вам легко говорить. У вас, наверное, никогда в жизни не было ни одного фунта лишнего веса». «Для меня это далеко не самое важное, вот и все. Если вы сосредоточитесь на чем-то другом, заведете какое-то хобби или...» «И что? Тогда я забуду о еде и волшебным образом похудею? Блестящая идея! Знаете, вам самой надо возглавить подобную клинику». «Ладно, не обращайте внимания. Я не хотела вас обидеть». «Вы просто не знаете, каково сознавать, что предаешься чему-то запретному и быть не в силах остановиться». Дженни хотела было положить собеседницу на лопатки, рассказав, как преодолела свое собственное стремление к саморазрушению, и все же сдержалась. Не то время, не то место. Какое ей дело до веса этой женщины? Какая разница, как она с ним борется? «Простите. Мне не стоило касаться этой темы». «Голова гудит», — всхлипнула Эмми. «Надеюсь, доктор поможет. Не хочу угодить в местную больницу». «Вам и не удастся в нее угодить», — Дженни пожала плечами, «потому что больницы в Гристорпе давно нет. Закрылась 3 года назад». «То есть?» «Ближайшая больница в 30 милях отсюда». Эмми замерла. Дождевые капли, падавшие ей на лоб, смешивались с кровью, стекая по щекам розовыми струйками. «Вы что-то путаете. Моя подруга Жасмин сейчас в местной больнице. Доктор отвезла ее туда вчера утром». «Не знаю, где ваша подруга», — Дженни покачала головой, — «но точно не там».